Вот и порубежье. Мы остановились. Фрейтор начал говорить на шведском. Черт, а языка я не знал. О чем он болтает? Я взвел курок пистолета, взял тесак в руки. Однако обошлось. Возок тронулся, и мы поехали. Я перевел дух. Кажется, пронесло. Через полчаса возок остановился. Я распахнул дверь и выскочил с пистолетом в руке. Фарейтор уже стоял на снегу. — Все, господин, порубежье за спиной, ты в России. — Ты что, хочешь меня на дороге высадить? А ну вези до ближайшего постоялого двора или города, а потом можешь возвращаться. Фрейтор вздохнул, взобрался на облучок. Я залез в возок, и мы поехали. Теперь двигались медленнее, видимо, лошади выдохлись. Часа через два возок встал, Фрейтор распахнул дверцу. Постоялый двор, приехали. Я вылез, осмотрелся. Точно, постоялый двор, деревня рядом, именно русская деревня, а не шведская мыза. Я вытащил свою сумку, бросил в нее тесак, едва там уместившийся. — Все, свободен и волен делать, что хочешь. Возвращайся домой или ночуй на постоялом дворе. Уже вечер вскоре. — Нет, я домой, на порубежье заночую. Фрейтор, боясь, что я передумаю, торопливо вскочил на облучок и хлестанул коней. Я вошел в трапезную, вдохнул запахи съестного, и слюнки потекли сами собой. Не ел же весь день. Хозяин, комнату на одного получше и покушать. Слуга проводил меня в номер. Я оставил вещи и спустился в трапезную. На столе уже исходила паром гороховая похлебка с потрошками, стояло блюдо с пряженцами. Постояльцев было мало, и хозяин подошел сам. — Курицу жареную на вертеле или... — Курицу, вина доброго, да не кислятины, кувшинчик. Вскоре половой принес курицу и поставил на стол кувшинчик вина. Хозяин подсел за стол, налил мне в кружку вина. Я отпил, вино оказалось неплохим. — Я вижу, возок шведский был. От соседей приехал. — От них, — с набитым ртом ответил я. — Не слышно там, будет ли война. А то после прошлого года только отстроиться успел. — Думаю, будет, хозяин. Убирался бы ты отсюда по добру, по здорову, пока время есть. Снег сойдет, земля подсохнет. Жди непрошенных гостей. Хозяин крякнул, стукнул по столу кулаком. — Ну что ты будешь делать? Кожинный год. Почали войной на Русь ходить. Ну, скоро совсем раззарят. — Мой тебе совет. Продавай постоялый двор, пока тихо, спокойно, и уезжай. Хозяин в расстройстве налил себе в кружку вина из кувшина и выпил почти залпом. — И куда податься? — Из-под Нижнего сюда перебрался. Там татары житья не дают, и здесь шведы. — Скажи, где русскому человеку жить? — Да, — согласился я. — Куда ни кинь, всюду клин. Думаю, в Вологде самое место. Ни татары, ни шведы, ни ляхи туда не добирались. — Да, — удивился хозяин, — надо обмозговать. — А скажи-ка, любезный, добраться отсюда до Пскова как? — Проще пареной репы. Каждую седмицу обоз из Архангельска с рыбой через нас проходит. По моим прикидкам, завтра должны быть. Вот и просись в попутчики. — Раньше никак? — В ям сходить можно. Это на том конце деревни, а коли деньжата водятся. Спасибо, поразмыслю. И тебе спасибо, что про Вологду сказал. Выспался я хорошо. Никто не шумел, да и чувствовал я себя на родной земле спокойно. Проснулся поздно. А куда торопиться? Обоз, если он еще и прибудет сегодня, в путь тронется завтра. Я лежал и размышлял. Поездка в Швецию только чисто случайно не обернулась для меня трагедией. Но все-таки я вернулся на родную землю, живой, здоровый и при деньгах. Я вытащил из сумки кожаный мешочек, прикинул в руке. Килограмма полтора, не меньше. Достал одну монету. Полюбовался. Раньше я никогда не видел шведских далеров. Потом спустился в трапезную, позавтракал. Хозяин на мой вопрос об обозе только руками развел. Я поплелся в ям. Лошади были, цену назвали. Дороговато, правда, но не сидеть же на постоялом дворе, ожидая обоза. И я согласился. Пока я ходил на постоялый двор за вещами, лошадь уже была готова. За такие деньги могли бы и седло получше подобрать, все потертое. Но, усевшись, я понял, что был неправ. Седло было удобное, как старые тапочки. К вечеру я уже подъезжал к опорью. Но после дела пошло веселее. У яма пересек по льду лугу, оставив справа гдов. Лошадей менял на ямах без задержки. И к исходу третьих суток въехал в Псков, оставив лошадь на станционном яме. Пока пешком шел домой, прикинул, во что мне обошлась поездка на ямских лошадях. Не выходило, дешевле было бы купить коня. А ладно, но не я при деньгах, зато быстро и без забот, даже кормить не надо, на станциях позаботятся. Вот и знакомые ворота, дом, ставший почти родным. Я каждый раз возвращался к нему, как к якорю. И в самом деле, куда мне идти? Я одинок в этом мире, у меня нет родных, даже собственного дома нет. Хотя даже у собаки должна быть своя конура. Пока я шел от городских ворот до дома, стемнело. На стук в ворота из дома вышла Маша, с крыльца спросила, чего надо. И, услышав мой голос, бросилась открывать дверь. Едва я вошел и прикрыл калитку, она бросилась мне на шею. — Вернулся, барин, живой, здоровый. Проходи, мы как раз трапезничать собрались, прямо вовремя. Мы прошли в дом, зашли в трапезную. Я поставил в угол тяжелую сумку, сбросил с плеча мешок. Из-за стола с протянутой рукой уже шел Илья. Мы пожали друг другу руки, обнялись, а рядом уже стояла Дарья. Тут уже объятия были погорячее. Я бы и поцеловал ее в губы, все-таки соскучился, да сомневался, как это воспримет Илья. Ну, садись к столу, потрапезничаем, расскажешь, где бывал, что видал. Почти в молчании все поели, потом приступили к чаепитию. Чай пока был редок на Руси, завозили его из далекой Индии. Стоил он дорого, и позволить себе его пить могли только богатые люди и знать. Пристрастились к нему купцы, отведавшие напиток в дальних торговых странствиях. В арабских странах чай был распространен наряду с кофе. Те, кто побывал в плену у крымских татар или османов, знали вкус напитка.